Чего тебе нужно? Да так, Здесь два поговорить. часа пишет заявление. Че молчишь, испугалась? На черта вы мне сдались? Мы милицию пишем заявление. Ага. 10:26, я сказал, все, хватит с меня. Он сегодня 20 человек вызывал. Сейчас будем собирать подписи, чтоб тебя выселили и психушку закатали. А квартирку нам? Да. Да. В психиатр сходи, в мозгах у тебя хуйня образовалась. Чокнутый, блядь, чокнутая. Замечтала о чужих квартирах, ебёна мать. Психиатр так произнесёшь, сразу тебе упечёт. Другой я скажу. Поняла? Валентина Петровна? Да. Мы сейчас с вашей племянницей разговаривали. Да что ты? Она так материла нас при Руслане-то. Чего? Она на нас при Руслане так материла. Да. Правильно делала. А не стыдно при Руслане-то? Правильно, что ж от ебла матершиной. Зачем? Так нужно. Почему? Подальше от людей. А при Руслане то, что она так выражается, не стыдно ей? Стыдно. Здравствуйте, с вами говорит автоответчик. А, Валентина Петровна? Чего? Не стыдно, то, что ваша племянница так при Руслане говорит? Нам ничего не стыдно. А пошли... Стыдно, у кого видно. А у нас прикрыто. Ну так чё? Квартирка-то нам будет? Да. Чего, блядь? Квартиру. Квартира нам будет? Хуй тебе вместо квартиры, отсасывай, блядь! Сказал, не давай. Подавись! Сказал, не подавись, блядь, сука ебаная, в рот! Чего я сказал? Отъебись, сейчас-то прирежу! Вань, нам...